У него никогда не было такого Нового года, даже в раннем детстве, которое Алексей помнил очень смутно. Вспомнился только таинственно мерцающий дождик на еловых ветках, разбитый шарик и запах мандаринов. В детдоме праздник превратился в обязаловку с хороводами, полупьяным Дедом Морозом с ватной бородой и Снегурочкой с мочальной косой, непременными стишками и песенками и скромными подарками. Несколько конфет и все те же мандарины. В ПТУ разгульные пьянки с падениями из окон и драками этаж на этаж. Потом было вообще не до праздников. В лучшем случае выпивали с сослуживцами, но веселья не получалось. Лариса притащила крохотную пушистую елочку в полметра высотой, не больше. Полвечера заворачивала в цветную фольгу орехи, фундук. Грецкие были великоваты, и украшала деревце, дополнив декор парой ниточек дождика. «Больше нельзя», — сказала она, — «кошки могут ее сожрать». И малой толикой мишуры. Кстати, с фольгой лучше управлялся Алексей. Ларисе мешали длинные ногти, а он привык снаряжать магазины. Пальцы у него были ловкие, пусть и крупные. Еще длинная, пушистая золотая мишура на люстре, свернувшаяся сытым удавом и свесившая хвост с колокольчиком на кончике. Связка цветных искрящихся шаров на зеркале, декоративные подсвечники на всех свободных поверхностях. Горка мандаринов в стеклянной вазе, увенчанная веточкой винограда. Умопомрачительный запах запеченного окорока и какой-то сдобы. Аппетитная нарезка и неизбежный салат оливье. Красивые тарелки и тонкие бокалы. Стеклянный стол в комнате Ларисы можно было отрегулировать по высоте, чтобы не приходилось нагибаться. Кошки вились под ногами и на коленях, подбираясь к душистой копченой рыбе и ветчине. И даже мерцание, включенного на минимальный звук телевизора, с неизбежным голубым огоньком, не раздражало. «У меня из окна отлично видно салют», — сказала Лариса. «С балкона еще лучше, только холодновато. А можно и вовсе на двор пойти. Снег пушистый». «Не надо», — попросил Алексей. «Там наверняка начнут кричать и петарды пускать, а я не люблю этого. В общем, значит, с балкона посмотрим», — прекрасно поняла она его слова. «Ешь». «И открой мне шампанское». Он и бутылочек таких крохотных никогда не видел. На два бокала, не больше. И вино душистое. От одного запаха голова пошла кругом. А может, от мерцания свечей? Света они давали достаточно, отражались в оконном стекле. И это было странно. «Серый, у тебя лицо какое-то грустное», — сказала Лариса. «Для меня Новый год никогда веселым праздником не был, и день рождения тоже», — серьезно ответил он. «Ну, разве только в раннем детстве, но этого я уже не помню толком. А теперь...» «А теперь просто расслабься», — попросила она, пригубив шампанское. «Тут тепло и безопасно». «Что?» «Я спрашиваю, тебе даже попробовать нельзя?» «По-моему, ты уже давно таблетки не принимаешь, во всяком случае регулярно». «Один глоток», — решился он, вспомнив Влада с его «просто губы намочи», и коснулся края бокала. «Сухое шампанское, очень холодное, терпкое, коснулось неба пузырьками, оставив незнакомое послевкусие. Хватит». «Не любишь брют?» — спросила Лариса, оценив выражение его лица. «Не понимаю вкуса», — подумав, сформулировал Алексей. «Ну, где мне было научиться разбираться в шампанском? Если и пили, то какое-нибудь советское, или в лучшем случае абрау-дюрсо. Да и его только девчонкам брали, а сами...» Он невольно усмехнулся. «Догадываюсь», — фыркнула она. «Общажная юность и меня не минула». «Тебя? Ну да». «Я же не в этом городе училась, в соседнем, там вуз хороший, так что все эти забавы мне прекрасно знакомы. Получила диплом и вернулась». «А почему не осталась там?» «Не захотелось. пожала она плечами. «Там своих с лихвой хватает, а здесь я с моим образованием, даже без опыта работы, вакансии перебирать могла. А многое мне и не нужно. За карьерой я не гонюсь. Ну и к чему себя через колено ломать? Дома-то и стены помогают». Лариса снова пригубила из бокала. «Вот, обзавелась своей берлогой. Поди плохо. Родители помогли деньгами, конечно, но все равно тут я сама себе хозяйка. А у них там лес, река. Я туда приезжаю, когда захочу. Не надо за 1500 километров тащиться». «Понятно», — сказал Алексей, очищая мандарин. Знакомый запах невольно заставлял улыбаться. «Одиночкой порой быть проще. Во всяком случае, знаешь, что по тебе никто плакать не станет, если вдруг». «Разве же это хорошо?» — серьезно спросила Лариса. В глазах ее плясали огоньки свечей. «Когда никто не ждет, когда не к кому возвращаться». «Во всяком случае, я так считал», — пожал он плечами. «Только вот подыхать одному хуже не придумаешь». «Перестань об этом», — попросила она. «Не надо, Серый, не сегодня». «Не буду». «Вон, уже президент маячит», — указала Лариса на экран. «Сейчас салют начнется. Давай, вставай и иди на балкон, а я куртку принесу. Да, обуйся, холодно же». Ночь выдалась ясной, салют из-за реки было видно прекрасно. Только вот мороз стоял лютый. Алексей не удержался, обнял Ларису сзади поверх пуховика. Для тепла, конечно. И не столько смотрел на разноцветные залпы, сколько пытался понять, чем пахнет от ее волос. Хвоей или летним лугом? «Все, закончилось. Идем в дом, а то у тебя уже руки ледяные», — сказала девушка, разворачиваясь и ненавязчиво отстраняясь. «Греться, Серый, не хватало тебе снова заболеть. Иди сунь лапы под горячую воду, а я пока приберусь и чаю поставлю». Отогревшись, он заглянул на кухню. Лариса сосредоточенно распихивала тарелочки и лоточки по полкам в холодильнике. «Это невыносимо», — пожаловалась она. «Готовила вроде бы на двоих, а все равно на неделю осталось. Вечное праздничное проклятие, как мама говорит. Правда, сама всегда готовит такие тазики салатов, что потом еще и поросята пируют. Когда этот винегрет и прочее у всех уже из ушей лезет». Алексей не выдержал и засмеялся. «Иди, я чай заварю и приду», — велела Лариса. «Найди пока там что-нибудь музыкальное, но без драгоножества и рукомашества, ладно?» «И без голых задниц в перьях», — понятливо кивнул он и ушел шерстить программу в поисках чего-нибудь относительно пристойного. И наткнулся на какой-то музыкальный канал. Сперва пролистнул его, потом вернулся, услышав знакомые слова. Те самые, про живущие своей жизнью вещи. И, что называется, залип. Уже на следующем треке и еще на одном. «Серый, это не очень новогодние композиции», — серьезно сказала ему Лариса, перегнувшись через спинку дивана и отобрав у него пульт. «Уж формалин!» «Так точно! Если захочешь послушать, у меня вся дискография есть. Но сегодня давай лучше хиты 80-х включим. Я к ним питаю слабость». Он кивнул, но в ушах все равно звучало. «У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий, ключи проверяю в кармане». И вспомнилась собственная мысль: «А что, если я? Это вовсе не я». Ему на виски легли прохладные ладони. «Ты горячий какой-то, температуры нет?» — встревоженно спросила Лариса. «Нет. Это я так погрелся». Алексей запрокинул голову, глядя на нее снизу вверх. Поза, кстати, абсолютно беззащитная. И горло подставлено, и шею, если умеючи, свернуть можно запросто. «Что у тебя там за плюшки? Пахнет так, что я сейчас слюной истеку». «Но-но! Нечего мне диван пачкать!» — засмеялась она, отпустила его и обошла диван. «Но погоди с плюшками. Держи подарок». Алексей взял маленький сверток, повертел так и этак. «Ну, хватит обнюхивать, открывай», — потребовала Лариса. Внутри оказалась какая-то странная штуковина. Небольшой кружок, фигурно переплетенный с серебристыми и черными шнурками, с подвешенными к нему бусинками, пушистыми белыми перышками и отделанной кусочками серого меха. «Что это?» «Ловец снов», — серьезно ответила Лариса. «Повесь в комнате, где душа подскажет. Возможно, сумеешь увидеть что-нибудь важное». «На окне», — сказал вдруг Алексей, покачивая безделушку в руке. Прозрачные искристые бусинки взблескивали на свету. «Там, куда лунный свет падает». «Попробуй». Он осторожно положил подарок на край стола, сунул руку в карман и потребовал. «Закрой глаза». Лариса покорно зажмурилась, и он надел ей на шею цепочку. «У меня больше ничего нет», — сказал он. «И я не знаю, что вообще тебе дарить». Девушка открыла глаза и взяла на ладонь пулю, порядком потертую и поцарапанную. Вот настолько с сердцем разминулась. Алексей без улыбки развел пальцы на сантиметр. «Да, ты стреляный волк, серый», — серьезно ответила она. «Спасибо. А теперь плюшки». Разумеется, первого числа они проспали за полдень, пока возмущенные голодные кошки не напомнили о себе мявам, накормили их, сами перекусили оставшимся от вчерашнего пиршества и снова расползлись по комнатам. Алексею поздравлять было некого, разве что соседок, но так это он сделал накануне, а Лариса звонила родителям, коллегам, знакомым. «Серый, я завтра поеду к предкам», — сказала она, постучав по косяку, «а то если на старый Новый год я там завязну, а так приеду, чайку попью, всех одарю и вернусь. С голоду ты тут не помрешь, я думаю». «Да уж». Тяжело вздохнул он и подергал ремень. «Ларис, прекрати готовить постольку. У меня силы воли не хватает отказаться, а лишний вес я могу разве что голодовкой сбросить». «Нет у тебя лишнего веса». Девушка бесцеремонно потыкала его в здоровые ребра. «Кожа до кости. Ты пока болел и схудал до неприличия. Так что не валяй дурака. Пойду подарки собирать». Вечером в ванной Алексей посмотрел на свое отражение и вынужденно признал, что Лариса права. Он всегда был хоть и крупным, но поджарым и жилистым, не то чтобы накачанный здоровяк Влад. Только вот джинсы, прежде сидевшие впритык, теперь спадали, стоило расстегнуть ремень. Стало быть, философски решил он, голодать пока рано, а то и впрямь ребра торчат. Лариса уехала рано поутру, оставив записку, мол, не забудь пообедать и покорми кошек. От обеда Алексей отказаться не смог, кошки тем более. Сели по бокам и требовали кусочек то мяса, то рыбки. И если палевая только умилительно заглядывала в глаза и иногда осторожно трогала руку бархатной лапкой, то полосатая бесцеремонно вцеплялась в рукав или ногу когтями. Или вовсе норовила стянуть что-нибудь из тарелки. Причем из своих мисок они есть не торопились, отслеживая, что еще вкусного осталось на столе. «Все, хватит, а то лопнем», — сказал им Алексей и собрался было мыть посуду. Но тут зазвонил городской телефон. В отсутствие Ларисы он трубку никогда не брал, потому что лично ему звонить никто не мог. А кто мог, тот знал номер мобильного. Однако в этот раз телефон просто разрывался, и Алексей не выдержал. «Лара?» — выпалила трубка, едва он ее поднял. «Ларисы нет дома», — вежливо ответил Алексей. «Она уехала к родителям». «Уехала?» — в трубке протяжно вздохнули. «Давно?» Он взглянул на часы. «Около 7 утра. Ей что-нибудь передать?» «О, Господи!» — выдавил женский голос в трубке. «Уже 1 час дня, а ее все нет». «Погодите», — дошло до Алексея. «Вы мать Ларисы?» «Да. А вы кто?» — насторожилась та. «Ее знакомый». обтекаемо ответил тот. «А вы на мобильный ей звонить не пробовали?» «Неужто не пробовала?» «Не отвечает!» Ему стало не по себе. «Может быть, со связью проблема? Снегопад вон начался. Оставьте, пожалуйста, ваш телефон. Я перезвоню, если удастся с ней связаться. Да, записываю. Всего доброго». Алексей поставил трубку на базу и набрал номер Ларисы со своего мобильного. «Ты чего, Серый?» Весело отозвалась она почти сразу. «Соскучился?» «Это само собой», — мрачно ответил он. «Просто твоя мать звонила. Она тебя потеряла, а мобильный не отвечает. Представь, в каком она состоянии». «Ой», — простонала Лариса. «У меня же две сим-карты, общая и семейная. Я на рабочие дни семейную отключаю, а то замучают заботой. И вот забыла включить». «А сама куда запропала?» «Да мой драндулет заглох в сугробе», — ответила она. «А народу на дороге, сам понимаешь, сейчас мало. Вот поймала какой-то грузовик, он меня выковырнул и тащит на буксире, но медленно. Сейчас до заправки доберемся, там сервис есть, может, починят. Если нет, брата вызвоню, пусть он меня отсюда заберет. Даже если он уже поддал, за городом гаишников сейчас нет. Но все равно, если мое ведро с гвоздями починят, ночевать я буду у родителей, а то возвращаться потемну страшновато». «Да уж, пожалуйста, и позвони, как доберешься», — попросил Алексей. «И до заправки, и до родителей, ладно?» «Конечно, Серый», — без тени иронии ответила она. «Не скучай». Лариса честно отзвонилась из заправки. Брату все же пришлось ее встречать, и от родителей еще раз попросила не скучать и не забывать обедать. И Алексей пообещал. Правда, кусок в горло не лез. Он слонялся по квартире туда-сюда, как зверь в клетке. Не в состоянии ни читать, ни кино смотреть, ни хотя бы в комнате прибраться. Кошки ходили за ним хвостом и недоуменно мяукали, мол, куда хозяйку подевал. Он машинально полил цветы, вспомнив, что Лариса делала это через день. Да и суховато было в квартире, отопление работало на полную. Звонить ей он не хотел. Наверняка там сейчас семейное сборище с пресловутыми тазиками салатов и шампанским. А хотя, ей ведь завтра за руль, какое шампанское? Подумав, Алексей пристроил ловец снов так, чтобы на него точно падал лунный свет. Луны сейчас не было видно за тучами, но он поэкспериментировал с фонариком. Вроде все должно было получиться интересно. Замысловатое плетение сложной паутиной отражалось на противоположной от окна стене, а колыхание перьев и шевеление ворсинок меха завораживало даже в тусклом свете слабенькой лампочки. От этого словно мягкая лапа проходила между лопаток, заставляя ерошиться, но не от страха и не от ярости, а от какой-то сладкой и приятной, даже жути. На звонок телефона он чуть не подскочил рывком. Хорошо вовремя вспомнил, что не стоит этого делать. Добрался до базы в коридоре. «Серый, виновата», — сказала Лариса. «Я тут застряла еще минимум на сутки. На сервис звонила, они там разобрались, что накрылось в моем гробу на колесиках. Но, сам понимаешь, праздники. Пока деталь найдут, а брату за руль после возлияния нельзя. Его в городе первый же патруль повяжет». «Ясно. А ты что, не на мобильный звонишь?» «Разрядился. А зарядку я не брала, думала ж на один день. Ты как там?» «Скучаю», — честно ответил он. «Кошки тоже, а цветы я полил». Она просопела в трубку. «Я не нарочно, правда». «А я разве что-то говорил?» «Но думал», — отрезала Лариса. «Ничего я не думал. Джеку привет передавай». «Непременно. И Серый». «Ларочка, с кем ты там? Это тетя Лена?» Послышался на заднем плане уже знакомый женский голос. «Нет, мам», — отозвалась она и быстро выговорила. «Я тоже скучаю, Серый. Все, пока». «Отбой. — ответил он и поставил трубку на базу. Переглянулся с кошками и вздохнул. «Придется еще обождать, усатые полосатые. Черт! А как мне ваш лоток чистить, если я нагнуться за ним не могу?» Правда, с этим эквилибристическим трюком он худо-бедно справился, пристроив в итоге лоток на составленные табуретки, чтобы не мучиться так больше. Кошки сперва недоуменно фыркнули, но согласились, что подобное решение тоже имеет право на жизнь. А потом Алексей не выдержал и полез искать обещанную дискографию, неизвестные ему доселе группы. Очень уж их тексты были созвучны его состоянию. Тоска, одиночество, боль, молчание ночи. Там было совсем не о нем, но пара строчек в любом треке неизменно цепляла какие-то болевые струны в его душе. Проснулся он на рассвете от свежего морозного запаха и ледяного прикосновения. «Что это ты на моем диване дрыхнешь?» — спросила Лариса, перегнувшись через подлокотник и щекоча его заиндевевшими волосами. «А, Серый?» В ответ Алексей только улыбнулся и зажмурился, когда ему на нос упала холодная капля. «Совсем без меня распустился», — слышал он. «Побриться и то не может. Разлегся, понимаешь, как тюлень. И опять ничего не ел. Серый, ну как так можно, а? Я вот тут еще привезла, меня нагрузили, как верблюда». «Нет, я больше не буду салатики», — ужаснулся он, открыв глаза. «А ты почему вся в снегу?» «А я своим ходом добиралась», — вздохнула девушка. «До заправки брат добросил, но моя тарантайка так и не едет. Если ее и починят, то только после праздников. Короче, добиралась на попутках, на грузовиках в основном». «Со всеми салатиками наперевес?» «Не, я ими щедро отделила добрых водителей», — улыбнулась она. «Я хочу вареной картошки с селедкой, и чтоб никаких разносолов». «Я тебе сварю», — серьезно ответил он, поднимаясь. «Но селедку придется выковыривать из-под шубы, другой нет». Лариса расхохоталась, исчезла в ванной. Вернулась оттуда разразовевшаяся с каплями воды, взавившихся мелким бесом в волосах. Мимоходом потрепала Алексея по плечу и, убрав кошачий лоток, села на табуретку, подперев подбородок рукой. Другой рукой она гладила ластящихся к хозяйке кошек. «Мама ужасно распереживалась, когда ты взял трубку», — сообщила она. «Решила, вдруг ко мне залезли грабители. Меня в лучшем случае заперли в ванной, в худшем — убили, а теперь ищу ценности. По телеку как раз был сюжет про банду, которая орудует в празднике, когда народ толком ничего не соображает». «С чего бы грабителям отвечать на звонки?» — резонно спросил он. «Это ты у нее спроси. Впрочем, она всегда такая была. Чуть задержусь, где-то на часок-другой, так она милицию по тревоге поднимает». «Полицию. Тогда еще милиция была». «А, точно». Алексей включил конфорку и сел напротив Ларисы. «Как там все твои?» «Да как обычно», — ответила она. «Племянники в сугробах валяются и носятся с Джеком наперегонки. Мама с невесткой салаты строгают в промышленных количествах. Отец с братом по хозяйству. Ну и периодически бегают в сарайчик самогон проверить. Он у них там то яблочный, то смородиновый, то сливовый, то вишневый, а по мне так одинаковая отрава. Подарков вот надарили, но я большую часть там оставила. Разве что платок пуховый прихватила, он уютный, а когда отопление отключают по весне, зябко бывает. А мелкие?» Девушка улыбнулась. «Все елочки нарядили. Ну, как нарядили? В основном фантиками от конфет. Игрушки им запретили на улицу таскать, чтоб не побили. Все равно нарядно вышло». «Здорово», — сказал он. «На свету, наверное, особенно, да? При фонарях тоже ничего. Жалко тучи, даже месяца не разглядеть. А при луне снег искрится, так и тянет в нем поваляться. Знаешь, упадешь на спину, а над тобой черное небо и звезды. Много-много, «Знаю», — улыбнулся Алексей. «Сам когда-то любил валяться в сугробах. Теперь, если только прилечь аккуратненько». «Тоже можно», — фыркнула Лариса. «Разведнеется. Проберемся с тобой в скверик. Я тебе показывала из окна. Там по осени полую листву собирают в куче, но почему-то до весны не вывозят. В этих кучах раньше бродячие собаки ночевали. Глянешь, пар идет. Но сейчас они куда-то подевались. То ли их разогнали, то ли сами ушли. Так вот, когда ты эту кучу снегом заносит, получается настоящий диван. А освещения с той стороны почти нет. Можно на небо посмотреть. Это не как за городом, но все же». «Отчего же не рискнуть здоровьем?» — серьезно ответил он и спохватился, что картошка уже выкипает. «Ты селедку сама будешь выковыривать или мне доверишь?» Лариса сунулась в холодильник, принюхалась и поморщилась. «Нет, пожалуй, не буду и не доверю. На, выкинь в ведро, только в пакетик заверни, а я вынесу, чтоб не воняло». Девушка закопалась в сумку и добыла баночку. «От маминых маринадов я отказаться не могу», — серьезно сказала она. «Чур, морковка моя и луковка». «Чесноком-то хоть поделишься?» «А как же!» — похрустела Лариса. «Будем, как змеи Горынычи». «Ой, мне же на работу завтра». «Так праздники ведь!» — опешил Алексей. «Это у нас, а у поставщиков и клиентов нет. Плюс я свои отгулы отрабатываю», — пояснила она. «Или не ходить?» «А ну их нафиг! На письма я и так отвечу, не пойду. Будем бездельничать и смотреть что-нибудь новогоднее, как тебе?» «Я только за», — честно ответил он. И даже не стал добавлять, что и так бездельничает.